Эреб, брат Астартес, первый капеллан несущих слова, доверенный советник воителя, лжец. Сколько бы ни пытался он избавиться от этого слова при помощи боевой медитации, оно и неизменно возвращалось, чтобы причинить боль. В добавление ко всему снова и снова звучали в голове отрывки последнего разговора с Эуфратией Киллер. Тогда она почти смутила его настойчивым взглядом и спросила: «Если вы обнаружите гниль, признаки разложения, посмеете ли нарушить корпоративную верность и выступить против своих братьев?» Предположение Киллер казалось немыслимым. То, о чем она говорила, просто не могло произойти. И вот теперь он обдумывает возможность того, что один из братьев Астартес, тот, кого ценил и кому доверял воитель, лжет своим друзьям по необъяснимой причине. Локин попытался разыскать Кирилла Зиндермана и обсудить этот вопрос с ним. Но итератора нигде не было видно, и Локин, отчаявшись его найти, вернулся к отсеку, где располагались тренировочные камеры. Улыбчивый убийца Люк Сидыре чистил свой разобранный болтер. Близнецы Мой и Мар разыгрывали учебный бой на мечах. Старый друг Локина Неро Випус сидел на скамье и полировал доспехи, уничтожая царапины, полученные на убийце. Сидыре и Випус приветливо кивнули вошедшему Локину. «Гарви», — окликнул его Випус, — «ты что-то задумал?» «Нет, а что?» «Ты выглядишь немного странно, вот и все. Я в порядке», — огрызнулся Локин. «В порядке», — проворчал Випус. «Я сделал что-то не так?» «Прости, Неро», — опомнился Локин. «Я просто...» «Знаю, Гарви. Вся рота в таком состоянии. Всем не терпится поскорее добраться до места и вцепиться в глотку этого ублюдка, Тембы. Люк уже поспорил со мной, что первым добудет его голову». Локин с равнодушным видом кивнул и задал беспокоящий его вопрос. «Кто-нибудь из вас видел первого капитана Абаддона?» «Нет, с тех пор, как мы вернулись», — ответил Сидыре, не поднимая головы. «Зато тебя спрашивал один из летописцев. Эта чернокожая девчонка искала тебя повсюду». «Алитон?» «Да, точно она. Сказала, что вернется примерно через час». «Спасибо, Люк», — поблагодарил его Локин и снова повернулся к Випусу. «Неро, мне очень жаль, что я на тебя огрызнулся». «Не стоит беспокоиться», — рассмеялся Випус. «Я уже большой мальчик, и у меня достаточно толстая шкура, чтобы пережить твое дурное настроение». Локин улыбнулся своему другу, открыл оружейный бокс и стал снимать доспехи, а затем и толстые искусственно наращенные полимеры наружного каркаса тела, пока не остался совершенно обнаженным, если не считать простых солдатских штанов. Сняв со стойки меч, Локин шагнул к тренировочной камере и активировал меч, дожидаясь, пока серые стальные полусферы расходятся, и из-под потолка спускается сервитор, играющий роль противника. «Тренировочный бой уровня Эпсилон-9», — произнес Астартес. «Максимальная опасность». Боевая машина с гудением ожила, и из щели выползли длинные лезвия, напоминавшие Локину крылья арахнидов-убийцы. Корпус его механического противника вдобавок очетинился острыми шипами и подвижными жужжащими лезвиями. Локин повертел головой и взмахнул руками, готовясь к предстоящей борьбе. Чтобы обдумать все происходящее, ему нужна ясная голова, а для этого нет лучшего средства, чем хорошая схватка. В камере негромко раздался отсчет оставшихся до боя секунд. Локин пригнулся в боевой позиции, его мысли снова вернулись к первому капеллану несущих слова. «Лжец».